китайской демонологии темные силы делились на 5 категорий. Я – привидение, Мо – аморфная злая сила, Гуй – дух стихии, Гуай – дух покойника, Шен – демон наподобие олимпийского божества. Китайские волшебники, продолжал Том, глядя на огарок свечи, называли Шена демон с зеркальным лицом. А европейские волшебники знали Шена? Натали Адамс подняла руку. Обычно на уроках спрашивать можно было только с дозволения учителя, но Том поощрял, когда его спрашивали посреди лекции. Точно неизвестно, мисс Адамс. Но, возможно, продолжал он, бросив взгляд на Оливию, именно его имел в виду темный маг Ницше, описывая сверхчеловека. Обладая бессмертием, он стоит вне морали, по ту сторону добра и зла. «Можно ли победить Шена?» – спросил Филипп Брагерст, пухлощекий мальчик из Рейвенкла. «Это невероятно сложно», – сказал Риддл. «В китайской магии Шен практически бессмертен. Его боятся даже божества, поскольку этот демон способен устроить переполох в небесных чертогах. Шен абсолютно лишен морали и чувств. Для него существуют только власть и могущество в их предельном воплощении. Ты бы хотел стать Шеном, Волдемарт?» Прошептал в голове надменный голос. «Во всяком случае, не я и не Мо», усмехнулся сам себе Том, глядя на плотные темные занавески. Виктория Спрингфилд продолжала выводить закорючки. Том не переставал удивляться, что его голос продолжает вещать, не обращая внимания на внутренний спор. «Ах, как трогательно», дразнил его голос. «Малыш Том не видит себя демоном наподобие олимпийского божества, ни больше, ни меньше. Но пока, должен заметить, ты едва дорос до Мо в плюгавом дневнике». Том вздрогнул. В самом деле, отчего бы ему не превратить свой новый крестраж в настоящего Волдеморта, полноценное божество? Это, видимо, было невероятно сложно, однако в египетской магии должен был содержаться рецепт создания подобного существа. «Лив, откуда он у тебя?» – спросил Том, указав на пенал, лежащий рядом со слизеринкой. Лекция закончилась, и пятикурсники, поблагодарив Риддла, побежали к выходу. Рейвенкла Винсентини Дэвис смотрел на него с восторгом, но Тома больше волновал предстоящий разбор полетов у профессора Мэрифот. «Мой трофей», — кокетливо улыбнулась Оливия. «Пенал Плаксы, то есть», — удивился Том, глядя на игравший в ее глазах озорной огонек. «От Плаксы остались вещички», — многозначительно сказала Оливия. «Я выменила у Кайлы Мейс ее пенал на перо фазана. Теперь он у меня, мой малыш», — любовно погладила слизеринка пенал. «Очки Плаксы висят над камином, а ее пенал в моей сумочке. Жаль, мои ножки не украшают, как трофей, туфельки из кожи Плаксы, я бы покрасила их в кремовый цвет к новому платью». «Ты настоящая амазонка», — поправил Том чуть заметно ее нежные волосы. «Есть такое дело», — Оливия смущенно потупилась в пол. «Ладно, Том, мне пора». Девочка помахала ручкой и помчалась к выходу, легко постукивая каблучками. «Надо уговорить Диппита сделать ее префектом», — подумал Том, глядя, как мелькают тонкие ножки Хорнби. Взяв со стола учебник, он пошел в сторону горевших у входа факелов. В 6 часов Том, надев черную бархатную мантию, отправился в большой зал. Возле лестничного пролета на втором этаже его встретили Блэк и Ивери. Орион разоделся в дорогую коричневую мантию. Альберт довольствовался черным смокингом. Вскоре к ним присоединились Нотт и Крэп, шествуя от первой тройки на почтительном расстоянии. «Лестринджу не позавидуешь», — сообщил Блэк. «Родители написали, что намерены обручить его с Элладерой Нотт, так что весь вечер он будет вертеться возле невесты. Она же совсем ребенок», — изумился Риддл. Начищенные до блеска перила сверкали так, что в них, казалось, отражались все идущие, как в зеркалах. «Пока будет гулять со шлюшками вроде Спрингфилд», — рассмеялся Блэк. «Лестринджи хоть и породовитее Ноттов, но пообносились изрядно». Том задумчиво посмотрел на мраморные ступеньки. Свет вечерних факелов отражался в них, словно тени деревьев в прозрачном лесном озере. Мимо мелькали гриффиндорцы, и Мальком Вейн, облокотившись на каменную стену, беседовал с Моной Маккип. У входа стояла Араминта Берг в коротком небесно-голубом платье. Риддл, взглянув на Хаффлпаффок, которые, как по команде, заплели в волосы желтые ленты, нырнул в плотные двери. Большой зал был украшен по-весеннему. Дубовые двери обвивали ветви цветущей вербы. Стены изображали панораму леса с легким зеленым пухом на деревьях. Вокруг непонятно откуда появившиеся сцены летали, взрываясь в воздухе, разноцветные огни. Рэндальф Лестриндж в самом деле стоял в стороне рядом с одетой в темно-синее платье Элладерой Нотт. Она, похоже, еще не знала, как вести себя с кавалером, но уже бросала на подруг победные взгляды. В ее синих глазах застыло выражение радости и смущения. «Тебя так волнует эта встреча?» – раздался голос Ориона. Том понял, что его приятели начали бесконечный разговор о политике. «Не знаю», – равнодушно ответил Нот, хотя в его голосе сквозила тревога. «Но если мы как-то случайно столкнемся, вроде в Ялте мы с русскими договорились», – сказал с запалом подошедший Сейнус Блэк. Черная бабочка на его тонкой шее съехала немного вбок, и парень небрежным жестом поправил ее. «Но представь», – задумчиво сказала Ивери, – «в Германии кровавая каша. Если мы хоть где-то ошибемся, можем по ошибке обстрелять друг друга». Том вздрогнул. Впервые за долгие годы он, как на приютских уроках, слышал слово «Германия», а не «Рейх». Означало ли это, что все закончилось? Посмотрев на веселый гам окружавшего их леса, Том представил, что он был усеян разбитыми пушками, а может и развалинами сбитых самолетов. «Знаешь», — улыбнулся Ивери, глядя на движущиеся весенние цветы, «мне отец пообещал место в департаменте тайн». Его великоватый смокинг смотрелся настолько несуразно, что Альберт казался ребенком, укравшим одежду строгого отца. В тот же миг со стороны группы Рейвенклова к приятелям направились три девушки, в которых Том без труда признал Викторию Спрингфилд, Флоренской Бигеллы и Натали Адамс. Виктория шествовала в бархатном черном платье с открытой спиной. Флоренс шла рядом с ней в узком красном платье до колен. Натали предпочла свободное серебристое платье с кремовым поясом. Существует правило, согласно которому достойнейшие юноши должны приглашать прекраснейших девушек, рассмеялась Натали. Мимо в платье персикового цвета продефилировала Маргарет Филмор. И эти девушки, конечно, учатся на Рейвенкла. Том отметил, что Орион не сводит глаз с розы, которую Натали вставила в прическу для гармонии с поясом. «Мне кажется, вы ответили на свой вопрос, мистер Блэк». Рейвенкловка кокетливо поправила украшенный блестками край платья. Несколько мгновений Орион с восторгом смотрел на ее новые очки, а затем, неуверенно сделав шаг, подошел к ней. «Что же, пора заняться малышом», — улыбнулась Флоренс, подойдя к Ивери. Благодаря каблукам, она оказалась одного роста с Альбертом. Слизеринец радостно взял ее за руку, и они направились к банкетному столу. «Ну, Виктория», улыбнувшись, пристально взглянула на Тома. «Раздел на сферы влияния», Том с интересом посмотрел на Рейвенкловку и, развернувшись, медленно пошел в сторону. «Что же, пора начинать», раздался голос Диппита. Рядом стоял новый преподаватель заклинаний, тот самый карлик Филиус Флитвик. «Весна», мечтательно вздохнул Дамблдор, «любит романтику». С потолка полетели цветы и яблони, что вызвало общий гул. Можно было бы попросить мистера Ридла наколдовать самоиграющий рояль, его слова прервали аплодисменты, но я предпочитаю живую музыку. «Мы решили попросить сыграть очаровательную мисс Хорнби», — улыбнулся Слакхорн. Том с интересом посмотрел на его темно-зеленую дорогую мантию. Наступила тишина. Оливия, постукивая каблучками, выпорхнула на сцену и, сделав изящный книгсон, села за рояль. Ее легкое белое платье мелькало, словно освещенное лунным светом снежное покрывало. Том невольно залюбовался, увидев, как мягко она положила пальцы на клавиши и поставила крошечную белую туфельку на педаль. Маленький Флитвик очертил палочкой круг. Том знал, что это заклятие усиливает звук. В тот же миг по залу пронесся глухой аккорд. Несколько минут он, как призрак, повис над залом, а затем перешел в мягкую мелодию, разливавшуюся по всем уголкам зала. «Апассионата», — мечтательно сказала Друэлла. «Лиф играет чище», — плотоядно усмехнулся Орион, повернувшись к Карменте. «Маман говорила, что ты делаешь ошибки на бемолях», — поддел он кузину. «Ты поганец», — чуть не всхлипнула Минни. Сейнус и Альфорд улыбнулись. Рэндальф усмехнулся краешком губ и нежно сжал ладошку Элладеры. «Неужели можно так играть в любовь?» — брезгливо подумал Том, глядя, как точно движутся по клавишам тонкие пальчики Оливии. Девушка, казалось, погрузилась в чарующий мир звуков, словно в самом деле находилась в густом лесу рядом с покореженными бурей деревьями. Образ дневника, усиленный темным ка, шептал внутри него голос. Остается пустяк, выяснить объем и массу отделяемого ка, плюс усилитель. Затем, формула вселения ка в кольцо. Наконец, музыка стихла. Оливия взяла последний аккорд, и протяжный долгий звук накрыл зал. Затем послышался шум аплодисментов. Их гул стал нарастать, хлопнул, кажется, даже кое-кто из гриффиндорцев. Сейнус Блэк, сжимая в руках ладони Леоноры Монтегю, плотоядно смотрел на хрупкое тельце Оливии. Том окинул его презрительным взглядом и пошел к выходу. Приближались танцы, а ему не хотелось стать предметом приставаний Виктории. Тихо, как тень, Том проскользнул сквозь толпу учеников и покинул большой зал. Он прошел через темный холл, его шаги гулко отдавались в тишине. Дверь заскрипела, когда он толкнул ее. Снаружи было туманно, из-за чего все выглядело таинственно. На небе Том смог разглядеть неясный силуэт луны, проглядывающий сквозь туман. Невдалеке слышался плеск недавно очистившегося от льда озера. Том прислонился к ближайшему дереву, глядя на едва различимую поверхность воды. «Ты никогда не думал о том, какое место достойно лорда Волдеморта?» — зазвучал в голове привычный холодный голос. «И какое же?» — хотел спросить себя Том, но осекся. «Остальных будут продвигать вперед родня, кланы, связи. Они скорее изберут министром ничтожного Ивери, чем его, потомка Слизерина и Певереллов. А если темная магия?» — коварно спросил надменный голос. Парень задумчиво посмотрел на перстень. Впервые в жизни он задумался о темных искусствах, как о пути к карьере. Хотя Риддл и занимался ими уже много лет, он пока не думал о том, чтобы использовать их для продвижения по жизни. Решив, что его длительное отсутствие нежелательно, Том пошел к школе. Пока надо держаться за предложение профессора Мэрифот, а там, время покажет. В коридоре было темно, только со стороны двери слышалась мелодия брызг шампанского. Ближе к лестнице мелькали силуэты, похоже, какие-то пары выскользнули из большого зала. Том присмотрелся к светло-синему пятну, стоявшему возле одного из фонарей главной лестницы. На мгновение его посетило воспоминание, как он сам пару лет назад стоял в неясном отблеске света и размышлял о Хагриде. Теперь здесь стояла хрупкая фигурка Арминты, поглаживавшая маленькими пальчиками основание фонаря. «Грустим, Минни». Риддл подошел к ней, встав напротив света. «Наверное, в полутьме ее темно-синие глаза излучали нежный отсвет. Я ведь для тебя была и останусь маленьким лягушонком из болота», — всхлипнула Арминта. «Как в сущности и все остальные. Что ты имеешь в виду, Минни?» Парень ласково провел по ее плечу. От тонкого тела исходило тепло, словно девушка хотела согреть его ледяную руку. «Ты смотришь на мир как энтомолог, Том», — улыбнулась сквозь слезы слизеринка. «Для тебя кто-то муха, кто-то комарик, кто-то бабочка, как лив», — прикусила она губу. «Но в сущности мы все для тебя мелкие мошки. Вот зачем, Минни, тебе меня обижать?» — спросил Ридб глуховатым голосом. «Ой, ну что я сказала не так, Том?» — вздохнула Арминта. «Что ты гений?» — «Так это факт», — голос девушки предательски дрогнул. «Что я для тебя лягушонок?» — «Ну да», — стукнула она кулачком по перилам, — «как лягушонок смеет перечить гению? Это постыдный факт, который ты не сможешь принять». Риддл оценивающе посмотрел на ее узкое платье, острые коленки и маленькие белые лодочки на каблуках. Определенно, Арминта была создана для плотских утех. Насмешливо взяв ее руку, Том, прищурившись, прислонился к ней губами. «Хватит, Минни», — Риддл сжал ее ручку. «Пора в зал». Не выпуская ее, он спустился на ступеньку ниже. Арминта, всхлипнув еще пару раз как ребенок, получивший, наконец, долгожданную игрушку, послушно поплелась за ним. В тишине Том хорошо слышал легкий стук ее каблучков. Потянув тяжелую дверь, Риддл со скрипом открыл ее. Музыка играла, подгоняя пары в веселом кружении. Поодаль Дамблдор говорил с профессором Бири. Спутница Тома начала щебетать, но парень, слушая ее, как в тумане, смотрел под потолок, где непонятно откуда залетевшая сова нарезала круги. Ученики стали поворачиваться в сторону серой птицы. Некоторые пары сбивались с ритма. Сова сделала круг под высоким потолком и, раскрыв лапы, выронила письмо. Сначала клочок пергамента летал в воздухе. Затем, застыв посередине зала, письмо засияло синим светом. Жесткий и чуть гнусавый мужской голос заговорил. «Прошу внимания. Гриндевальд с отрядом высших неизвестных вторгся в Англию. Повторяю, Гриндевальд вторгся в Англию». Некоторое время все, оцепенев, смотрели на письмо. Том сжал ручку Арминты, снова с наслаждением почувствовав нежность ее кожи. Его спутница стояла, открыв от ужаса глаза. Затем пергамент вспыхнул и растаял в воздухе. «Всем соблюдать спокойствие», — крикнул Диппет. «В школе восстанавливается осадное положение». Гул нарастал. Несколько четверокурсников побежали к стоящим поодаль стульям. Другие помчались к выходу. Яблоневые лепестки продолжали падать, создавая иллюзию беспорядочного кружения. Том, однако, не обращал на них внимания. Его взгляд был направлен на профессора Дамблдора. «Я готов», — прошептал он после минутного раздумья. Том задумчиво посмотрел на декана Гриффиндора и, не оборачиваясь, пошел к учителям. Глава 43. Жезл смерти. Серое покрывало казалось таким же тусклым, как обычно. Том, конечно, стер пыль с подоконника и рассохшегося шкафа. Однако вымыть пол могла только миссис Роджерс. Том поежился от омерзения, вспомнив ее прокисшую половую тряпку. Костелянша не спешила к нему. Зачем приводить в порядок комнату самого ненавистного ей мальчишки, Тома Риддла? Вечерело. Дождь за окном перестал, однако мгла висела над домами, укрывая их силуэты плотной пеленой. Поежившись, Том встал с кровати. На душе было страшно и вместе с тем весело. Решившись, мальчик скрипнул дверью и вышел в коридор. В крайнем случае он скажет, что шел к миссис Коул. Дверь в кабинет директора оказалась открытой. Хозяйки не было. Бумаги лежали стопками на столе, перо стояло в чернильнице, словно все заранее подготовили к его приходу. Даже ключ был заботливо вставлен в скважину. Дрожащей рукой Риддл закрыл дверь изнутри. Подойдя к стеллажу, где хранились личные карточки сирот, Том достал ящик с литерой R и поднес к столу. Пальцы замелькали, перебирая пожелтевшие картонки. Наконец, он нашел карточку с надписью «Риддл», Том Марвелла. Том схватил ножницы и вырезал полоску бумаги. На темно-коричневом столе миссис Коул стоял тюбик канцелярского клея. Том с омерзением поморщился, вспомнив, как в детстве грыз тюбик с клеем и, прокусив его, сплевывал неприятную жидкость. Мальчик намазал бумажную полоску и приклеил ее на свое имя. Затем, обмакнув перо в чернильницу, вывел витиеватую надпись «Лорд Волдеморт». В тот же миг ручка двери повернулась. Перед Томом выросла высокая фигура призрака со змееподобным лицом. «Лорд Волдеморт», — прошептал Том, глядя на чудовище. «Разумеется», — улыбнулся вошедший. «Ты звал меня, и я пришел, малыш. Здесь больше нет Томми. В приюте всегда жил лорд Волдеморт. Я, Том», — повторил Риддл. Призрак достал палочку и повертел ее в руках. «Теперь ты мне не нужен, малыш», — холодно сказал Волдеморт. Его губы прошептали заклинание. Зеленый луч полетел в сторону Тома. Раздался высокий, кудахтающий смех. «Том, вы заснули? Пожалуй». Том открыл глаза и увидел перед собой профессора Бири. Протянув руку, он понял, что стоит, прижавшись к каменной стене. Риддл попытался вспомнить, как шел по коридору в сторону горгульи, охраняющей вход в кабинет Диппета. Последнюю неделю спать приходилось по 3 часа. Хагвартс готовился к обороне, и префекты наравне с учителями сбились с ног. Том подошел к стене и, опершись на нее плечом, прикрыл глаза, чтобы подремать несколько минут. Получив весть о вторжении Гриндевальда, учителя и префекты стали возводить магическую защиту. Том помогал профессору Мэрифот искать рукописи с указанием того, какими чарами предыдущие директора защищали школу. Найти их оказалось нелегко. Хагвартс не подвергался серьезным нападениям последние 300 лет. Только портрет Финиаса Найджелуса Блэка, посетовав на бездари, подсказал, где искать нужные рукописи. Сегодня Том весь день накладывал заклинания возле северной башни и чувствовал себя истощенным. «Директор Диппет волновался, что вы не пришли», — продолжал профессор Бири. «Я так сильно опоздал», — прищурился Том на огни, — «на полчаса. Понимая вашу усталость, не думаю, чтобы директор разозлился». Том слабо пошевелил ногами и сделал шаг вперед. Ноги плохо слушались, словно стали ватными. «Какие новости о Гриндевальде?» Парень старался говорить как можно спокойнее, хотя голову, казалось, сжимал металлический обруч. «Ходят слухи, что он приближается», — ответил профессор травологии. «Приближается к чему?» «К Лондону», — весомо изрек Бири. «В министерстве говорят, что он хочет разослать своих сторонников по всей Британии, а затем напасть на Лондон, используя дементоров в качестве боевых отрядов», — с тревогой спросил Том, чувствуя, как кровь отхлынула от лица. «Вполне возможно, только профессор Дамблдор не верит в это», — отозвался декан Хаффлпаффа. «Он думает, что Гриндевальд сначала нападет на Хагвартс». Том хотел что-то сказать, но не сумел. Он подошел к каменной колонне, чувствуя приступ тошноты. Его левая нога не чувствовала тела, к тому же ужасно болела. Юноша облокотился на стенку, чтобы не упасть. «О, боже мой!» — пробормотал подбежавший профессор Бири. Взмахом палочки он наколдовал носилки. «Ложитесь, мистер Риддл, я свяжусь с мадам Эльвирой». Судя по тому, как он нервничал, Том догадался, что в его приступе нет ничего хорошего. Он не хотел ложиться на носилки, ненавидя их со дня смерти Миранды. Но приступ головной боли заставил его подчиниться, И парень в каком-то ступоре стал разглядывать свои неестественно бледные руки. Через некоторое время послышался шум. По коридору, наспех набросив халат, бежала медсестра в сопровождении эльфов. Критически осмотрев Тома, она велела скорее нести его в больничное крыло. Правой рукой парень вцепился в край носилок. Он волновался, что они опрокинутся. Когда добрались до больничного крыла, мадам Эльвира с помощью магии перенесла Тома на кровать, а сама засуетилась в поисках подходящего зелья. «Вот, выпейте это», — сказала женщина, протянув Редблу флакон. «Я не умру», — Том чувствовал, как дрогнул его голос. «Нет, что вы», — попыталась успокоить его мадам Эльвира, по-прежнему заметно нервничая. После того, как Ридбл почувствовал прилив сил, медсестра скрылась в соседней комнате. Парень лежал в койке, все еще ощущая удивительную слабость. Лоб оставался мокрым, словно у него была сильная температура. Том открывал рот, пытаясь спастись от удушья. Это казалось невероятным, но ему казалось, словно невидимое существо выкачало воздух вокруг. Через некоторое время мадам Эльвира вернулась. Том с удивлением заметил, что она несла в руке шар на подставке. Он был сделан из прозрачного минерала, похожего на горное стекло, и напомнил тому тот шар судеб, который показывал им на уроке профессор Лориджини. Медсестра без всяких объяснений поставила его рядом с постелью, и шар засветился тусклым светом. «Что со мной?» – спросил Том, глядя на клетчатые шторы. «Видимо, что-то опасное», – он старался говорить, но слова пока еще давались тяжело. «Трудно сказать», – нахмурилась мадам Эльвира. «Такое ощущение, что вы, мистер Ридбл, пережили нападение вампира». «Вампира?» – переспросил пораженный парень. «Да», – нахмурилась медсестра, – «только не обычного, а энергетического. Некая темная сущность, причем очень могущественная, высосала из вас много энергии». Ридбл попытался слабо кивнуть, хотя у него ничего не получилось. Перед глазами почему-то проплыл образ тонкого тела богини Хатхар, танцующего на темно-лазурных волнах. «После вашего прошлого приступа профессор Дамблдор предположил, что вы подвергаетесь нападению существа, сосущего энергию», — сказала мадам Эльвира. «Он передал мне это устройство на случай новых приступов», — показала она на шар. «А что это устройство делает?» — спросил Том. «Определяет потерю энергии, возможно, источник потерь. Впрочем, лежите, мистер Ридбл, здесь вы в совершенной безопасности». Коснувшись шара волшебной палочкой, при этом, правда, ничего не произошло, медсестра вышла. Удушье проходило, и Том почувствовал растущую слабость. Он положил голову на подушку и закрыл глаза от шара. Сияние не мешало ему, оно даже успокаивало, так что Том вскоре заснул. Он проснулся около 4 часов утра и увидел сквозь ширму свет. Ему удалось разглядеть за ней две расплывчатые фигуры. Одна из них, высокая и полноватая, вероятно, принадлежала мадам Эльвире, другая говорила низким грудным голосом. Что-нибудь удалось определить. Том сразу узнал профессора Мэрифот. «Пока, к сожалению, нет», — покачала головой мадам Эльвира. «Мне удалось только зафиксировать большую потерю энергии. Боюсь, не связано ли это с приближением Гриндевальда. Конечно, не стоит валить с больной головы на здоровую, но если это не признак нападения темных сил, чем еще это можно объяснить?» — удивлялась профессор Мэрифот. «Поди найди», — вздохнула мадам Эльвира. «Может быть, нам лучше продолжить беседу в моем кабинете? Я боюсь, мы разбудим бедного мальчика». Том рассеянно посмотрел вокруг. Ему показалось, будто бежевый шар сверкнул зеленоватым светом, словно обнаружил другой источник излучения. Однако это продолжалось не более минуты. Зеленоватый отсвет погас, и шар вернулся к привычному свечению. Некоторое время Том пытался думать о чем-то постороннем, а затем погрузился в тревожный предутренний сон. Наутро пошел ливень, долгий, нудный и облажной. Прижавшись лбом к холодному стеклу, Том следил за стекающими каплями. На завтрак он спустился около 7, все еще чувствуя слабость в ногах. Одноклассники только начинали подтягиваться. Профессор Дамблдор разговаривал с профессором Бири, и Том готов был заключить пари, что они беседуют о его обмороке. Посмотрев на облажные тучи, парень подвинул свежий номер пророка. Известия оказались радостными. Русские начали наступление на Берлин. Разворот колдографии показывал штурм Зиеловских высот. Советские бомбардировщики и реактивные установки обрабатывали железобетонные линии обороны, оставляя на их месте воронки с кусками гранита и расплавленной арматурой. Даже маги ордена СС, отбросив заклинания, отстреливались из дотов, как простые солдаты. Однако сама мысль, что главный темный маг мира не бьется за Берлин, а гуляет по Британии, вызывала дрожь. Том с удовольствием посмотрел на тонкие коленки Арминты и, дождавшись, когда она закончит завтрак, нагнал ее легкую фигурку возле двустворчатой двери. «Дрожишь, Минни?» — усмехнулся Том, властно положив руку на ее хрупкое плечо. «Да», — хлопнула ресницами Арминта. «Ты читал передовицу, Том?» От волнения девушка непроизвольно прижалась локтем к его руке. Мимо прошел Орион Блэк, и его понурый вид едва не заставил Ридла улыбнуться. После танцев с Натали Адамс парень получил громовещитель от матери. «Думал, ты порадуешься штурму Берлина», — насмешливо сказал Том. Густой туман, заволакивавший окна, создавал ощущение, что весна перетекла в нудную осень, которая будет продолжаться до первых зимних холодов. «Помнишь, что сказал магловский фюрер?» Арминта, не глядя на Тома, посмотрела на спешащих по коридору второклассников. «Никогда за всю войну дела не шли так хорошо. Скоро советы и союзники столкнутся в Берлине друг с другом», — механически продолжил Том. «Надо же ему что-то болтать». Страшновато после Эрдин. Арминта аккуратно уложила газету в кожаную сумку. «Я не представляю себе мощь армии, которая сломала вермахт. А если мы и вправду столкнемся, Том, тебе вредно думать о политике, куколка», — прикоснулся Ридл к ее щеке. Только столкнувшись с теплом ее кожи, Том осознал, насколько холодными стали его собственные руки. «Том, мне пора на зелье», — пролепетала девушка. Белокурые волосы рассыпались по плечам, и парень, холодно улыбнувшись, с силой сжал ее пряди. Присев на подоконник, Том посмотрел на размокший от дождя школьный двор, а затем достал из портфеля дневник. Подумав с минуту, он обмакнул перо и написал: «Она должна принадлежать мне». Глянцевые страницы поглотили темно-синее чернила, а затем выбросили ответ. «Разумеется, тебе хочется обладать ей, причем как можно более жестко. Ты ведь знаешь, как утвердить власть, не так ли?» Том задумчиво потер перо, а затем вывел: «Заставить другого страдать». Дневник, казалось, принял написанное к сведению. Помолчав с минуту, он выплюнул: «Совершенно верно, заставить другого страдать. Точнее, чередуя ему радости и страдания». Ридл поморщился. В голове возникла слабость, словно какое-то существо забирало у него способность рассуждать. На мгновение парню захотелось отложить дневник и, закрыв глаза, погрузиться в сладкую дремоту. Том нацарапал неровными буквами: «А барельеф у Блэков, Геракл едва ли будет чередовать пленнице боли и удовольствия». Как и всегда, он мог доверить кожаной тетради сокровенные мысли. Было бы забавно, если учителя вдруг узнают, кто живет в дешевом ежедневнике, который Том носил с собой на уроки. Чернила между тем потекли вновь. «Ты умеешь поставить в тупик. Геракл на том барельефе испытывает высшую форму власти. Иола стала его вещью, которая чувствует позор и муки по одному его желанию. Победитель наслаждается тем, что знает ее участь. Быть служанкой его жены и его наложницей. Он тешит свое самолюбие, показывая всем, что красивая принцесса и лучшая лучница в Бей, дочь его врага, теперь стала его рабыней. Возможно, Иола найдет в этом наслаждение». Том, почувствовав, как боль сильнее сжимает голову, вывел: «Наслаждение от рабства?» Дневник не заставил себя ждать и спокойно ответил: «Ты прекрасно знаешь, что есть люди, предназначенные быть вещами или рабами. Так отчего бы им не найти удовольствие в своей участи?» «Ты прав, Волдемарт», — хотел было ответить Том, но закусил губу. Дневник, как и всегда, побеждал его в интеллектуальных спорах. Это всегда вызывало у него ярость или отвращение. Но сейчас сама мысль, что он создал существо умнее себя, впервые породила подобие страха. Его отвлекло легкое прикосновение. Ридбу закрыл тетрадь и обернулся. Светловолосый мальчик дергал его за руку. Том сразу узнал первоклассника Найджела Мальсибера, младшего брата Нортона. В отличие от старшего брата, Найджел сразу проникся уважением к тому и мечтал присоединиться к его клубу. «Том, я от Рэндальфа», — улыбнулся ребенок, словно пришел к старшему товарищу. «Он спрашивает, будет ли в субботу тренировка?» «Да», — кивнул Том. Его одноклассники, особенно Лестриндж, использовали Найджела в качестве вестового, и мальчишка охотно исполнял их поручения. «Днем», — подпрыгнул он, словно чувствовал себя причастным к тайне. «Как всегда, после обеда», — подтвердил Том. «Я могу прийти посмотреть?» Ребенок поднялся на цыпочках, надеясь услышать заветное «да». «Конечно, Найджел», — ответил Том. Некоторые из участников клуба были против того, чтобы младший Мальсибер смотрел на их тренировки. Риддл, однако, был уверен в ребенке. Для мальчика сама мысль о причастности к тайне старших была слишком важна, чтобы он просто так смог отказаться от нее. «Спасибо, Том». Риддл покровительственно похлопал ребенка по плечу. Мальчик, рассмеявшись, помчался по коридору. Глядя на его светлые волосы, Том подумал, что Найджел стал бы лучшим наследником рода Мальсиберов, чем наглый Нортон. Впрочем, это было невозможно даже теоретически. Разве что Нортон куда-нибудь исчезнет, а лучше, сдохнет. С минуту Том, прищурившись, смотрел на окутанный дымкой запретный лес. Найджел, бедняга, привык быть вечно вторым, а может стать первым, благодаря лорду Волдеморту. Тихонько хмыкнув, Том поднялся с подоконника и, почувствовав прилив сил, пошел наверх. В библиотеке, как обычно, стоял освещенный свечами полусумрак. Редкие младшекурсники сидели, уткнувшись в потрепанные учебники. Глядя, как третьекурсница из Гриффиндора Дильфаргис листает книгу по травологии, Том поймал себя на мысли, что за годы учебы он не видел новых учебников. Даже у Эмили с ее элегантной дорогой одеждой книги оставались потертыми. Их, видимо, не переиздавали лет 10. Приоткрыв заклинанием резные двери, Том вошел в запретную секцию и начал рассматривать полки. Его внимание привлек потертый фолиант с изображением оборотня. Том посмотрел на корешок, а затем, подумав, достал его с полки. Обложка оказалась не пыльной. Книгу, видимо, регулярно читали. Парень быстро зажег одну из летающих свечей и осторожно приоткрыл обложку. Перед ним оказался трактат Фалька и Салона об анимаге. Том слышал о таком направлении магии, хотя оно не слишком его интересовало. Однако по нынешним временам умение превращаться в зверя могло, возможно, сохранить жизнь. Подумав с минуту, Том взглянул на отблеск свечи и бросил книгу в портфель. Несмотря на кажущееся спокойствие, директор Диппет предпринял меры безопасности. В четверг в школу привезли несколько повозок с бочками. По слухам, в них хранилась провизия на случай осады. Эльфы то и дело мелькали по коридорам, перетаскивая посуду и всякую рухлядь. Профессор Слакхорн, набрав помощников из старших классов, пополнял запас зелий. Профессор Флитвик возродил дуэльный клуб, и школьники, начиная со второго курса, отрабатывали там простейшие боевые заклинания. Гораздо большей популярностью пользовался клуб Риддла. С помощью мысленного усилия Том поделил выручай комнату на два сектора. В первом он сам тренировал первоначальный состав клуба. Во втором вальпургиевы рыцари, Лестриндж, Розье, Блэк, Эйвери, Нотт и даже Берг обучали молодых слизеринцев и рейвенкловцев. Том сбивался с ног, успевая за час по 3-4 раза побывать везде, поправить ошибки, похвалить или отругать нерадивых учеников. Вечерами Том, сжигая свечу за свечой в гостиной, изучал искусство анимаги. Трактат оказался переводом с древнегреческого, написанного английской вязью 15 века. Некоторые обороты Том понимал с трудом, по несколько раз перечитывая громоздкие фразы, пытаясь вникнуть в их суть. Технология превращения в животное была в целом ясна, однако Тома настораживал процесс выбора звериного образа. В выходные пришли плохие новости. Люди Гриндевальда напали на городок Чосер. В пророки поместили колдографии как минимум десятка обугленных трупов маглов. Зрелище было настолько отвратительным, что, казалось, даже в большом зале стоял запах паленой человеческой плоти. Министерство замяло этот эпизод, стерев память маглам, сказал Дамблдор на вечерней планерке у Диппета, куда Риддл был допущен на правах префекта. Но, боюсь, если Гриндевальд усилит террор, придется им что-то сказать. Надеюсь, авроры перекрывают возможные пути их движения, нахмурилась профессор Мэрифот. Они бессильны, Галатея, вздохнул декан Гриффиндора. Для уничтожения каждого из высших неизвестных нужны как минимум целые отряды. Ну, а с самим Геллертом справиться крайне сложно. Перед нами, в конце концов, величайший темный маг столетия. Чего он хочет? Дрогнул голос профессора Бери. Его узкая челюсть дернулась, словно он пытался скрыть свой страх. «Гриндевальд идет к нам», — подытожил Дамблдор. «Армандо», — устало вздохнул он, — «нужно выставить у Хаксмида заградительные отряды авроров. Неужели его главная цель Хогвартс?» — пролепетал Флитвик. «Именно», — профессор трансфигурации ответил так решительно, что все разом повернулись в его сторону. «Возможно, многим из вас это покажется чушью, однако резня маглов — лишь дымовая завеса». «Хорошо, я поделюсь вашими размышлениями с министерством», — вздохнул Диппет. «Не уверен, что они воспримут их, но возле Хаксмида будет выставлен отряд в 50 авроров. Думаю, можно разбить на отряды старшеклассников», — предложил сидящий тихо профессор Сильванус Киттельберн. «Пусть патрулируют окраины Хаксмида». «Неплохая идея», — поддержал его Диппит. «Том и Джулия позаботятся об этом. Что же, до завтра». Риддл задумчиво посмотрел на морщинистое лицо директора, не понимая, действительно ли он так легкомысленно относится к угрозе со стороны Гриндевальда или просто не хочет вносить панику. «Одну минуточку, мэм». Том, профессор Мэрифот, ковылявшая по ступеням, остановилась возле поворота стены. «Профессор, я бы хотел спросить вас об одном разделе магии, искусстве анимага». Глядя на распухшие руки старухи, он подумал, что преподаватель по защите от темных искусств может и не пережить нападение Гриндевальда. «Вы сами знаете, Том, что превращение в животное – одна из высших магических форм». От удивления седые брови профессора Мэрифот сомкнулись у переносицы. «Простите, мэм», – Том говорил осторожно, – стараясь не сболтнуть лишнего. «Искусство анимаги, это серьезно?» «Безусловно». Глаза профессора Мэрифот стали внимательными. «Анимаги, как вы знаете, заносятся в специальный список министерства. Полгода назад в него попала наша выпускница мисс МакГонагалл, освоившая превращение в кошку. Вот это я и хотел уточнить», — симпровизировал Том. «Когда производится регистрация, да или после превращения?» Профессор Мэрифот кивнула и принялась объяснять правила министерства. «Как только у вас получится, министерство зарегистрирует, каким вы будете животным. Комиссия должна удостовериться, что вы правильно используете полученные знания». «Я понимаю, спасибо», — ответил Риддл, — «но как можно выбрать тип животного?» «К сожалению, у вас нет выбора. Это примерно так же, как на церемонии распределения. Все зависит от индивидуальных качеств, и никто не знает результат». Не дождавшись ответа Риддла, женщина пошла по неровным каменным ступенькам. Парень посмотрел ей вслед. Глядя на спокойный тусклый коридор, трудно было представить, что, возможно, со дня на день Хогвартс станет полем боя. Зато в гобеленовой комнате, к удивлению Тома, оказалось оживленно. Его компания сидела на коричневом диване. Рэндальф развалился на сиденье. Друэлла смотрела на него со скрытыми искорками тепла. Орион о чем-то быстро говорил Эйвери. Остальные, перешептываясь, обсуждали сплетни. «Как ты думаешь, он в самом деле целуется с Берг?» — капризно предположила Элеонора Монтегю. Том впился в нее взглядом. «Может, он учит ее обрядам темной магии?» — важно ответил Орион Блэк, поправив почти идеально уложенную челку. «Говорят, любовь после темной магии самая сладкая», — мечтательно подвела глаза к лампе худенькая шестикурсница Сабрина Макс. «Не то, ни другое», — сказал резко Риддл. «Это только мое дело, и ничье больше, Макс. И к вашему сведению», — обвел он слизеринцев холодным взглядом, — «Минни не моя девушка». «Я не это имела в виду, Том», — пискнула Сабрина. Приутихшие приятели с испугом смотрели на Риддла. «Но подразумевала», — ответил парень, пристально глядя ей в глаза. Скулы раскраснелись, и он почувствовал, как сердце все сильнее охватывает ярость. «Ой, Том», — пролепетал приутихший Нот, — «мы хотели тебя попросить показать непрощаемые. Если нападение на Гриндевальда будет с минуты на минуты, то нам...» «Вы хотите увидеть непрощаемые?» — прищурился Том, глядя на матовый огонек желтой лампы. «В стороне, или тому это почудилось?» — раздался смешок. Парень машинально пощупал значок префекта. Несомненно, они смеялись над ним. Эта компашка, уставшая от его муштры, решила кольнуть вожака. Даже в темных глазах Лестринджа мелькал веселый огонек. Мол, сам-то ты так ли крут, каким хочешь казаться? На гобелене волшебник с маленькой бородкой в коричневом колпаке куда-то зазывал спутников, может, в горы, а может, в соседнюю таверну. Почему бы и нет? Риддл посмотрел в глаза на ту, на ком показать. Вот, — засопел Энтони Крэп, протянув белого хомячка. — Несомненно, домашнее животное какого-нибудь несчастного хаффлпаффца. Том усмехнулся. Такая запасливость лишний раз доказывала, что приятели решились на провокацию. «Превосходно», — сказал Том. «Только боюсь, мне понадобится ассистент». В комнате сразу повисла тишина. «Может, Нот?» — «Я», — перепуганный Аластер хлопнул глазами. «Том, я...» — «Пожалуйста, не надо», — взмолился он. «Как угодно», — бросил Риддл с ноткой презрения. «Орион, Том, я право не уверен», — забормотал Блэк. Его темные глаза смотрели на приятеля так, словно он боялся, что Том опробует непрощаемые на нем самом. «Боюсь, мне не хватит мастерства». «Не хватит мастерства», — глумливо передразнил его Риддл. Блэк стыдливо потупился в диванную обивку. «Может, ты, Крэп?» «Ох, Том, я», — засопел Крэп. «Боюсь», — переспросил Том. «Трушу нарушить правила?» Слизеринцы смотрели на него с вытянутыми лицами. «Палочку, Дру». Протянул он длинную руку. Друэлла, испуганно кивнув, исполнила просьбу друга. Том, холодно усмехнувшись, взял ее и выпустил хомяка. Зверек шустро перебирал лапками, пытаясь сбежать, но Рид ловко наклонял ладонь так, что даже самые хитрые маневры оказывались безрезультатными. «Империя!» Лестриндж поежился. Хомяк повис в воздухе, словно на тонкой шелковистой нити. Затем начал раскачиваться, как на трапеции. Потом упал на пол и начал ходить колесом. Слизеринцы смотрели за этим с каменными лицами. «Фините!» Том нежно ухмыльнулся. «Сруция!» Хомяк задергался в беззвучной агонии. Том позволил белому комку извиваться почти 5 минут. Это время прошло в гробовой тишине и внимательнейшем наблюдении слизеринцев. Во взгляде Нокта застыл немой ужас. «Фините!» — лениво произнес Том, поймав испуганный взгляд Друэллы. «Осталось третье заклинание, Нот. Как именно оно звучит? Напомни, Том, пожалуйста!» — взмолился Аластер, глядя на префекта осоловелыми глазами. «Пожалуйста!» — передразнил его Риддл. «Ты ведь хотел непрощаемые?» Его взгляд вдруг столкнулся с вошедшей Арминтой. В синих глазах девушки читалась смесь ужаса и почтения. Том хищно ухмыльнулся ей. «Авада Кедавра!» Хомяк не успел и дернуться. Зеленая вспышка отбросила злосчастное животное на спину. Сабрина Макс зачарованно пялилась на мертвую тушку. «Так было с моим отцом, вспышка, и все. Никакого контрзаклятия», — подытожил Том, отбросив мертвое тельце. Хомяк отлетел к ножкам Арминты, которая брезгливо поджала губки и отпихнула его носком крошечной лакированной туфельки. «Невероятно! Пуф и нету!» Орион мечтательно уставился на лампу. «Ты совершенно прав, Блэк», — подтвердил Том, испарив труп хомяка. «Пуф и нету! Нигде и никогда!» Протянув палочку Друэлле, он пошел в гостиную. Алый румянец нещадно жег скулы. Следующим утром Том проснулся поздно. Начиналось воскресенье, и можно было не спешить на уроки. Несколько минут Тома соловело смотрел на темно-зеленые занавески, размышляя о том, решится ли кто-то рассказать о вчерашнем учителям. Не должны, если вспомнить, что они молчали о прошлых темных заклинаниях, да и палочка была разве, а не его. Спустившись в почти пустой большой зал, Том лихорадочно принялся за бекон. «Том, вот и вы», — улыбнулся подошедший профессор Бири. «Директор Диппит просит вас и мисс Кэмпбеллу патрулировать район Кабаньи Головы. Ночью Гриндевальд устроил резню в Гориндалле, а это недалеко от Эдинбурга. В самом деле», — Том лихорадочно открыл лежащий рядом номер пророка. Колдография снова изображала обуглившиеся трупы. «Лучше я возьму с собой Друэллу, сэр. Как вам будет удобно, Том», — подтвердил мастер травологии. Быстро покончив с едой, Риддл помчался нагонять Розье. «А, привет», — мягко улыбнулась ему подруга, когда слизеринец подбежал к ней в конце ступенек. «Ты во дворик, бери выше, Дру, патрулировать в Хаксмит. Идешь со мной?» «Почему нет?» — девушка пожала плечами. «Идем». День выдался пасмурным. Небо тонуло в пелене низких снеговых туч. Налетавший время от времени ветер теребил жухлую траву. Том ожидал, что Розье скажет ему о вчерашнем, но она молчала, словно ее приятель стал другим человеком. Мимо домиков Хаксмида мелькали редкие группы старшеклассников. «Знаешь, Том, я вчера говорила с Рэем», — вздохнула Друэлла. «Он обручен с Нот», — спокойно сказал Риддл. «Точно речь шла о банальном событии вроде начала снега или дождя. Я понимаю». Зеленые глаза девушки казались влажными, хотя Том знал, что Розье не заплачет. «Но я бы бросила все и ушла с ним. Рэй не пойдет против воли родителей». Риддл посмотрел на полутемный силуэт кабаньей головы. «Конечно, не пойдет», — усмехнулась Друэлла. «Ты ведь тоже не решишься выкрасть Лив. Ты можешь сколько угодно ходить с Минни, но меня не проведешь», — предательски дрогнул ее голос. «Вы с Лив созданы друг для друга. Почему вы такие трусы, мужчины? В чем же ты видишь трусость?» Начал было Том, но осекся. Мимо сказочного королевства шли под руку Роберта Уэнс Мари Аркан. Форменная юбочка француженки развивалась на ветру, подчеркивая даже сквозь ткань тонкость ее длинных ног. Они весело болтали, и Том знал, что они пойдут так через год, 3, 10. Так же, как лорд Вальдемарт будет идти один и через год, и через 3, и через 10. Таков закон мира, нарушить который не подвластно никому. «Том, скорее!» Прервала Друэлла его размышления. Над лавкой зонка стоял огненный столб. Дети, выскакивая, начинали кататься по земле, пытаясь сбросить с себя огонь. С минуту Том, как завороженный, смотрел на живые факелы, затем вырвал палочку. Лацус сингуларис. Белый луч растаял, отсекая их с друэллы от жара начинавшегося пожара. Это заклинание, погружавшее в невидимость кусок пространства, позволяло перевести дух. «Том, мы должны прорваться к...» – залепетал Розье, но парень властно сжал ее руку. «Не успеем», – вздохнул он. Возле горящих магазинов стоял визг и гам. По центральной дорожке спешили авроры, аппарируя один за другим. Том, наконец, заметил высоких людей в серых шинелях. Почти все они шли с непокрытыми головами, извергая из палочек потоки огня. Жар становился все нестерпимее. Указав Друэлли на замок, Том помчался к Хаксмитскому пруду. Там, возле воды, можно будет придумать оборонительную позицию. Никто и не заметил, как погибла Мари Аркан. Ее тонкое тельце исчезло в огненной лаве. Следом рухнул Роберт Уэн, пораженный зеленым лучом. Шестикурсник из Хаффлпаффа Генри Гэмптон упал, катаясь от трех или четырех круциатусов. Тому повезло больше. Возле пруда стоял один из высоких людей, который попытался пригвоздить его огненными каплями. Пыря. Лицо человека в сером напоминало гипсовую маску. Он шел медленно, словно боец, ощупывающий наугад путь к противнику. Том запустил в него проклятием ватных ног, но человек отбил его легким движением палочки. «Пыря Аскиндире», — повторил человек. Верхний ярус кустарника вспыхнул, закрывая путь отхода. Сердце бешено стучало, словно Том пробежал кросс или переплывал Черное озеро. Авада Кедавра. Зеленый луч из палочки Тома выскользнул вперед. Высокий пригнулся, и дерево, принявшее удар на себя, треснуло пополам. Риддл едва успел задержать воздушным щитом летящее в него огненное облако. Том понимал, что долго ему не продержаться. Высокий слал новые и новые искры огня, отсекая пути к отступлению. Неожиданно для самого себя, парень начал бормотать странные слова и почувствовал сильную боль. Деревья стали расти, а затем и вовсе превратились в гигантские стволы. Том с изумлением посмотрел на свой черный хвост и только сейчас понял, что произошло. Он был змеей, самой настоящей коброй, с узором в виде петли на капюшоне. Ноги высокого человека в солдатских сапогах мелькали рядом. Ему не справиться с такой грубой кожей. Оставались бедра. Минута, и прыжок огромной кобры завершился предсмертным страшным криком человека в шинели. Возле горящих хижин Хаксмида уже лежал с десяток трупов людей в сером, но гораздо больше, в аврорской форме. Авроры пытались атаковать, и часто превращались в огненные факелы или обледеневшие статуи. Четверокурсники из Гриффиндора Джеймс Шпайтмент и Том Мальтраверс попытались задержать людей темного мага, но сами упали от двух ават. Подоспевший профессор Лориджи не уложил двух соперников, но чье-то коричневое свечение заставило его замолчать навсегда. Наконец, возле чудом уцелевшей кабаньей головы аппарировал белокурый стройный человек в черном плаще. Усмехнувшись, он легко уничтожил троих авроров, словно речь шла о детской шутке. Мгновение спустя, поодаль от объятого пламенем сладкого королевства, аппарировал Дамблдор. Не размышляя, он послал огненный луч в белокурого человека. «Здравствуй, Геллерт», — улыбнулся он, словно они расстались только вчера. «Альбус». Гриндевальд легко отразил огненное марево. На его тонком холодном лице ярко сверкали голубые глаза, настолько голубые, что, казалось, отливали прозрачностью залитого солнцем воздуха. «К твоим услугам, Геллерт», — изящно поклонился Дамблдор. Прозрачные лучи из его палочки отделили маленькую поляну на опушке леса в сияющий купол, преодолеть который вряд ли мог кто-то, кроме них двоих. «Как это любезно», — Альбус усмехнулся его враг. «Впрочем, ты прав. Мне нужен ты, а не твоя великая школа или твои глупые ученики». Гриндевальд выкрикнул проклятие, и гигантский черный шар окутал Дамблдора. Вихрь завертелся, и профессор трансфигурации, успев что-то прошептать, исчез в клубах дыма. Волшебник в черной мантии холодно рассмеялся. Затем дым развеялся, и выражение лица темного мага сменило недоумение. Повсюду валялись разбросанные обуглившиеся головешки, остатки деревьев, что росли на поляне. В центре по-прежнему непоколебимо стоял Дамблдор, укутанный плотным щитом из паров серого дыма. «Авреция Мавариум!» — взмахнул он палочкой. Паровое облако развеялось, а вслед за ним потухли искры в головешках. Гриндевальд кивнул, словно признав успех противника. Из воздуха тотчас возникло множество дротиков, которые полетели на Дамблдора. Тот, едва заметно кивнув, сотворил серебристый щит. Дротики ударились об него и исчезли в неяркой вспышке. Геллерд засмеялся и запустил в дамблдоровский щит шаровую молнию. Ее полет оказался настолько стремительным, что Дамблдор не успел отреагировать. Черный шар разорвался рядом с его защитой, развеяв ее в виде пара. Увлеченный этим ударом, темный волшебник, однако, не заметил, как его противник прошептал заклинание. Огромная сосна разлетелись на множество щепок, которые засыпали Гриндевальда в виде пирамиды. Дамблдор направил на нее палочку, как вдруг раздался мощный взрыв и огромные глыбы полетели во все стороны. Гриндевальд, сбросив щепки, снова стоял перед противником в чистом черном плаще, словно его не коснулась ни одна деревяшка. «Тебе не победить меня, Альбус!» – расхохотался он, весело глядя на профессора трансфигурации. «Старшая палочка, жезл смерти, моя!» «Нет, Геллерд!» – мягко улыбнулся Дамблдор. «Неужели ты не понял, что она по-настоящему никогда не слушалась тебя? С ней я стал самым могущественным магом мира!» – усмехнулся Гриндевальд. «Могущественным политиком, Геллерд!» – поправил его, словно извиняясь, Дамблдор. «Ты создал множество танков, пушек и самолетов, хотя и недостаточно, чтобы завоевать даже Европу. А вот волшебником я стал мастером смерти». Палочка Геллерта выбросила фонтан золотистых искр, которые превратились в облако. «Да пока еще нет», — спокойно ответил профессор трансфигурации. «Твой рейх рушится, а ты сам в бегах». Тусклое заходящее солнце освещало прошлогодние иголки и старые раскрошившиеся шишки, пережившие каким-то чудом зиму. «Я создам новый рейх», — в глазах Гриндевальда мелькнул плотоядный огонек. «Ты не создашь новый рейх, Геллерд», — спокойно сказал Дамблдор. «Кто же мне помешает?» — прищурился темный волшебник. «Ты ведь знаешь, Альбус, что у этой палочки нет соперников во всем мире, кроме одного, Геллерд, твоей глупой гордыни и алчности», — Дамблдор говорил, спокойно поблескивая очками, словно он сейчас был не на смертельно опасной дуэли, а на уроке трансфигурации. «Ты бредишь, Альбус. Палочка у меня», — рассмеялся он немного напыщенным смехом, «на службе моей гордыни и алчности, как ты их изволишь называть. У тебя нет старшей палочки, Геллерд», — грустно сказал Дамблдор, словно разговаривал с нашкодившим младшим братом. «В своем ослеплении обладать ей, ты забыл азы магии. Ты ведь украл ее у Григоровича. Я пожалел его жизнь, отдав дань уважения великому мастеру», — хмыкнул Гриндевальд. Они кружили напротив друг друга, словно два волка, готовых вцепиться друг к другу в глотку, но пока изучающих поле для поединка. А между тем, сила волшебной палочки переходит к новому хозяину только после успешного поединка, продолжал Дамблдор. «Почувствовав неладное, ты велел своим войскам оккупировать Болгарию, но сила старшей палочки по-прежнему не твоя. Думаешь, мне стоило убить Григоровича?» – размышлял вслух Гриндевальд, словно они говорили об организации праздника. «Ты опоздал», — Дамблдор говорил весомо, чтобы противник понял каждое слово. «После ввода твоих войск в Болгарию я нашел Григоровича и разоружил старика. Так что теперь он отступил к заросшему полынью Косогору, сила палочки моя». В самом деле, Гриндевальд, казалось, был готов рассмеяться ему в лицо. «Экспеллиармус». Палочка Геллерта выстрелила ярко-красным лучом. Его сила была такова, что он, казалось, мог прожечь насквозь любое из стоявших рядом деревьев. Противо. Белый луч, вылетевший из палочки Дамблдора, преградил ему путь. Некоторое время два луча сжигали друг друга. Затем белый луч стал наступать, загоняя алый назад в палочку Геллерта. Наконец, белый луч ударил по палочке, и Гриндевальд, выронив ее, упал на спину. «Инцерцера. Прости, Геллерд, но я не могу иначе», — кивнул профессор трансфигурации. Его противник сидел на траве и, озираясь, смотрел вокруг. Он, казалось, так и не мог понять, каким образом оказался без палочки и связанным, словно все происходящее было бессвязным сном. Дамблдор осторожно подошел к пленнику. Гриндевальд, точно поддразнивая его, насмешливо взглянул на соперника. Неожиданно он звонко рассмеялся, словно на нем не было веревки, и именно он, а не Дамблдор, одержал верх в поединке. «Ты ведь убил ее, Альбус!» Прикрыл он веки, словно утверждая важную мысль. «Ты не...» – пробормотал профессор. Кровь схлынула с его лица, и сейчас оно стало белым, словно россыпь муки. С минуту он смотрел на бывшего друга, а затем отошел назад, едва не запнувшись об обгорелый пень. «Убей меня, как ее, Альбус!» – продолжал веселиться Гриндевальд. «Это так просто для такого матерого убийцы, Авады Кедавра!» Альбус попятился и, схватившись за лоб, упал на траву. Глава 44. Ошибка в третьем знаке. Часы на базальтовой башне пробили 7. Мартовский день клонился к концу, и солнце, осветив небо красным отблеском, исчезло за горизонтом. Густые сумерки наплывали на дворик, укрывая синеватым одеялом шпиль часовни. Сидящий в кресле мальчик отложил книгу и поправил разболтавшиеся очки. На нем была парадная светло-серая рубашка с запонками и черные брюки. «Ал, скорее, гости!» Темно-коричневая дверь распахнулась, и в комнату вбежала девочка в белом платье и с золотистой лентой в волосах. Ее серо-голубые глаза освещала улыбка, радостная и немного грустная, словно ее хозяйка сожалела о том, что подаренное ей тепло никто не захочет брать. «Я сейчас», — кивнул мальчик, глядя на дешевые чулки сестры. «Ариана, скажи, пусть меня ждут». «Нет, ты пойдешь со мной», — потянула его за руку девочка. Альбус, понимая, что сопротивление бесполезно, со вздохом слез с кресла. «Что ты читаешь?» — схватила она книгу. «Боже, какая скукота! Я недавно прочитала сказку Андерсена. Гадкого утенка?» — чуть насмешливо спросил мальчик, словно говорил с неразумным ребенком. «Нет, Снежную королеву», — возразила девочка. «Представляешь, там рассказано про мальчика Кая, которому попал в глаз и сердце осколок дьявольского стекла. Его утащила злая снежная королева, а Герда пошла за ним на край света и спасла его от осколка. Вот», — засмеялась она. «Вечно ты ерунду читаешь», — пробормотал мальчик, но не договорил. Вместо коридора впереди оказался черный дым, напоминавший мокрый пар. Привычной двери в зал почему-то не было. Девочка вскрикнула. Тьма становилась все гуще, увлекая их обоих. Ступефы. Голос был звонким и вместе с тем жестким. Альбус приоткрыл тяжелые веки. Рядом, словно выйдя из черного тумана, стояла фигура в плаще, неестественно высокая и худая. Отбрасываемая ей тень казалась необычайно длинной в лучах заходящего солнца. Слабость не хотела отпускать конечности, прочно сковав их приятной немотой. Альбус посмотрел на Гриндевальда, но тот сидел неподвижно, словно обледеневшая статуя. «Все в порядке, профессор?» Альбус с изумлением понял, что перед ним стоял высокий юноша. «Я не убивал, я не мог». Дамблдору казалось, будто его трясет лихорадка. От волнения он качал головой, словно находился в бреду. «Он жив, сэр», — охотно и чуть насмешливо ответил парень. «Он хотел освободиться, и я оглушил его на всякий случай». «Отлично сделали, Том», — раздался глухой баритон. «Сейчас им займутся авроры, Альбус». «Том», — непонимающе бормотал внутри голос. «Да, конечно, Том, префект Слизерина. А это, неужели Диппет?» «Все в порядке, авроры аппарируют», — продолжал директор. «Мы загнали его сторонников к запретному лесу». Альбус, однако, не обращал на их слова внимания. Перед глазами стояло весеннее небо с багровыми отблесками заката. Глядя на одну из сосен, Альбус удивился, как лучи укрывали легкой охрой зеленовато-желтые ветки. «У вас есть погибшие, Том», — снова каркнул Диппет. Альбусу казалось, будто голос директора звучит слабо и вяло, словно жужжание шмеля. Перед глазами стояла только удивительная краснота заката, завораживающая и манящая. Он не был уверен, но почему-то знал. Эту сладость послала ему она. «Пусть они куда-нибудь уйдут», — забормотал в голове слабый голос. Альбусу вспомнилась колдография в пророке. Сидящий на траве русский пленный, перед которым прогуливаются, заломив руки за спину, два офицера вермахта. Должно быть, тот пленный хотел, чтобы они поскорее ушли, оставив его одного любоваться предвечерним июньским лесом. «Тогда я проведу учет, сэр», — ответил Риддл. «Боюсь, как бы не было много сгоревших из-за адского огня». Том с недоверием посмотрел сначала на непонятно откуда взявшегося профессора Бери, затем на Дамблдора. Ему казалось невероятным, что одиноко сидящий пожилой человек в очках смог одолеть величайшего темного мага. Связанного Гриндевальда уводили подоспевшие авроры. Темный волшебник не заплетался, а шел спокойно и, казалось, даже весело. Альбусу показалось, что, уходя, он бросил на него насмешливый взгляд. «Профессора Дамблдора, кажется, контузило, сэр», — осторожно сказал Риддл, щурясь на заходящее солнце. «Да-да, Том, надо поскорее вызвать мадам Эльвиру». «Альбус, все в порядке?» — нахмурился директор. Его заместитель, похоже, пребывал в шоке. «Не может быть», — бормотал он. «Не может быть, я ведь», — он не договорил. Вид у него был больной и измученный. «Ох, очевидно, Диппету стало неловко». «Что ж, не страшно, Альбус. Вы, наверное, отправили на тот свет пару высших неизвестных. «Я никогда никого не убивал», – тихо пояснил Дамблдор, подняв невидящие глаза на директора. «Она сама, она споткнулась сама», – бормотал он. Только теперь Том почувствовал, что все его тело ломит, а руки и ноги как будто сейчас отвалятся. Возможно, это было последствием опытов с анимагией, а может что-то еще. В любом случае Том не спешил к мадам Эльвире, опасаясь, как бы она не обнаружила во время осмотра чего лишнего. «Идемте, Том, пора», — позвала его подошедшая Галатея Морефот. «Остальное решится в ближайшие часы, уверяю вас». Риддл последовал за ней к замку, поглядывая через плечо на профессора Дамблдора. Он никогда прежде не видел его таким потрясенным. Неужели действительно так тяжело убивать, даже если убитый был сторонником Гриндевальда? И, тем не менее, тому совсем не понравилось видеть своего учителя в такой прострации. Пожалуй, сейчас его слабость внушала тому куда большее отвращение, чем обычные угрюмые взгляды Дамблдора. Профессор Дамблдор долго не мог оправиться от случившегося. Он получил несколько наград от министерства, но все это для него ровным счетом ничего не значило. Том заметил, что Дамблдор теперь выглядел более подавленным, чем обычно, и что он больше никогда не упоминал о произошедшем. Весь следующий день старшеклассники убирали тела с улиц Хагсмида. Некоторые из них обгорели настолько, что опознать удавалось только с помощью соответствующих процедур. Директор Диппет преобразовал одно из подвальных помещений во временный морг с обледеневшими стенами. Чтобы не пугать родителей, было решено сначала похоронить, а затем послать траурных сов. Следом хоронили семерых старшекурсников, включая Роберта Уина и Мари Аркан. Директор Диппет наспех придал большому залу траурный вид за счет закрытых черными шторами окон, венков и летающих бледно-желтых свечей. Капли дождя, барабанившие по окнам, словно оплакивали погибших в унисон с непонятно откуда звучащей скрипкой. Риддл, как префект, был одним из руководителей похоронной церемонии. К концу дня он чувствовал настолько глубокое омерзение от погребальной мишуры, что долго общался перед сном с дневником. Еще через три дня хоронили восьмерых учеников третьего и четвертого курсов. Глядя, как вырастают на кладбище Хагсмида новые надгробия, Том с ужасом пытался представить себе, что если бы он погиб, его тело легло бы под одно из этих надгробий, а его дневник лихорадочно пытался бы освободиться. Впрочем, был бы ли это он или все же некое иное существо, от волнения Том пощупал кольцо и, скрывая отвращение, посмотрел на сверкавшие камнем надгробия, вечный дом Хаффлпаффа Фреда Фаули.